Глава 31. Народная республика Уэльс. По иронии судьбы, без быстрого и жестокого подавления в 1839 году восстаний одновременно в Понтипуле, Кардифе и Ньюпорте, Уэльс вообще никогда не стал бы республикой. Под давлением влиятельных землевладельцев после массовых выступлений, вызванных убийством 236 безоружных валлийских женщин и мужчин, чартисты сумели заставить правительство начать реформу парламентской системы. На крыльях успеха, при поддержке многочисленных представителей в палатах парламента, они после восьмимесячной великой стачки 1847 года добились защиты валлийского местного права. В 1854 году под руководством Джона Фроста Уэльс провозгласил независимость. Англия, возвесив тяготы Крымской войны и волнения в Ирландии, сочла за благо не препятствовать агрессивному и крепко спаянному Уэльскому народному собранию. Переговоры прошли спокойно, и в следующем году состоялась передача власти одновременно с заключением англо-уэльского договора о ненападении. Зефания Джонс из книги «Уэльс. Рождение республики». Когда в 1965 году закрыли англо-уэльскую границу, шоссе А4 от Чепстоу до Эбертоу стало зеленым коридором, сквозь который пропускали только бизнесменов или водителей грузовиков, осуществлявших торговлю в городе или перевозку груза из доков. По обе стороны шоссе тянулась ограда из колючей проволоки, напоминавшая посетителям, что малейшее отклонение в сторону от указанного маршрута запрещено. Эбертоу считался открытым городом, зоной свободной торговли. Пошлины были невысокими, а торговые тарифы просто смешными. Мы с безотказанным медленно пересекли городскую черту. Тянувшиеся вдоль побережья стеклянные небоскребы и отделения мировых банков были очевидным свидетельством в пользу философии свободной торговли. Впрочем, невзирая на огромные прибыли, валлийский народ относился к свободной торговле без всякого энтузиазма. Остальная территория республики была куда менее открытой и куда более традиционной, а в местах проживания малых племен за последние 100 лет вообще вряд ли что-нибудь изменилось. «И что теперь?» — спросил безотказан, когда мы припарковались перед зданием Голиафовского Первого национального банка. Я похлопала по портфелю, который вручил мне Брэкстон накануне вечером. Он попросил, чтобы я использовала содержимое мудро. Судя по тому, как развивались события, это был наш последний шанс, прежде чем дело подгребет под себя Голиаф. «Найдем проводника в Мертир. Сдается мне, у тебя есть какой-то определенный план. Я не зря работала в Лондоне безотказан. У меня в рукаве несколько козырей. Сюда». Мы прошли мимо банка и свернули в боковую улочку, заполоненную множеством лавок и ловчонок. Здесь торговали банкнотами, монетами, медалями, золотом и книгами. Мы долго протискивались мимо торговцев, которые разговаривали в основном по-валлийски, и остановились перед маленьким букинистическим магазинчиком, окно которого было завалено старинными сборниками забытой мудрости. Мы безотказанно беспокойно переглянулись. Глубоко вздохнув, я открыла дверь, и мы вошли. Зазвенел маленький колокольчик, к нам вышел высокий мужчина. Он подозрительно смотрел сквозь щель между космами седых волос и очками в форме полумесяца. Но, узнав меня, сразу заулыбался. «Четвер, серденько мое!» — пробормотал он во время порывистого объятия. «Що тебе сюды привело? Невже ж ты приехала в Ми Эбертавой только для того, щоб побачити твоего старого дая?» «Мені потрібна допомога, даю», — тихо сказала я. «Мені ще ніколи не була потрібна допомога так, як зараз». Наверное, он следил за новостями, поскольку замолчал. Осторожно вынул раннее издание Томаса из рук потенциального покупателя, сообщил, что пора закрываться, и выставил его из магазина прежде, чем тот успел хотя бы вякнуть. «Это безотказан прост», — сказала я, когда книготорговец закрывал дверь на задвижку. «Мой напарник. Если ты доверяешь мне, то и ему доверяй. «Безотказан. Это Джонс Манускрипт, мой валлийский агент». «А, — сказал букинист, горячо пожимая руку Безотказану. — Друзі четвер — це мої друзі. Ото Хельвін Книга», — добавил он, представляя свою помощницу, которая застенчиво улыбнулась. «Ото ж, юна четвер, чим я можу тобі допомогти?» Я ответила не сразу. «Нам надо попасть в Мертер Тидвилл». Букинист разразился смехом. «Сегодня вечером». Он перестал смеяться, забыл про акцент и пошел в обход прилавка по дороге рассеянно, расставляя вещи по местам. «Твоя слава бежит впереди тебя, Чет. Говорят, что ты ищешь Джейн Эйр. А еще говорят, что у тебя доброе сердце и что ты встречалась со злом и осталась жива». «А что еще говорят?» «Что в долину вступила тьма», — вмешалась Хельвин, прибавив в голос роковые нотки. «Спасибо, Хельвин», — сказал Джонс. «Человек, которого ты ищешь?» «Иронда последние несколько недель покрыта мраком», — продолжала Хельвин, которая явно еще не закончила. «Хватит, Хельвин», — более жестко одернул ее Джонс. «Ты не забыла, что надо отправить в Ландот несколько новых экземпляров «Холодного дома»?» Хельвин с обиженным видом вышла. «А что?» — начала была я. «И молоко скисает в имени у коров», — провыла Хельвин из-за шкафа. «И все компасы в Мертере взбесились». «Не слушай ее извиняющимся тоном», — сказал Джонс. «Книжек обчиталась». «Ну как я могу тебе помочь? Я старый букинист без связей». «Старый букинист с валлийским гражданством и правом свободного перехода через границу, которому не нужны связи, чтобы попасть туда, куда мне надо». «Хвилыночку, четвер, серденька, ты хочешь, чтобы я отвез тебя в Мертер?» Я кивнула. Джонс был лучшим и единственным моим шансом, единым в двух лицах. Но ему мой план понравился вовсе не так сильно, как мне бы хотелось. «А зачем мне это делать?» — резко спросил он. «Знаешь, что бывает за контрабанду? Хочешь, чтобы твой старик окончил дни в Скокхольмской камере? Слишком много хочешь. Я чокнутый старик, но не дурак». Этого я ожидала.